В эту же секунду вода возле землянина забурлила. Из-под нее стали появляться такие же существа, похожие на гуманоидных ящеров. Одно из них запрыгнуло на бревно перед мужчиной. Человекоподобные ящеры имели приземистую и мощную фигуру, ростом около 1,5 метров. Их чешуйчатая кожа преобладала оттенками болотного, зеленого и коричневого цветов, выступая идеальной маскировкой среди болотной тины и мха. Чешуя на спине была более жесткая и выпуклая, чем на брюхе. Конечности у них были длинными и изогнутыми, а пальцы тонкими и ловкими, с длинными когтями, которые прекрасно подходили для лазания по деревьям, и с перепонками для плавания. Голова у жителей трясины вытянутая с крупными ярко-желтыми глазами с двойными веками, как у крокодила. Также имелись вытянутые уши и ноздри, способные улавливать звуки и запахи. Помимо прочего, у них был длинный и мощный хвост, которым они пользовались для поддержания равновесия на скользкой почве. Алексей одним движением накинул на голову защитный капюшон и активировав энергозащиту. Следом он метким выстрелом превратил голову ближайшего болотного представителя в кровавое месиво. Ящеры явно пришли не подсказать ему дорогу и узнать, как у него дела. Выпущенные в него стрелы указывали на их намерение. Уничтожение второго из их сородичей вызвало у болотников всплеск агрессии. В Алексея полетел рой стрел. К его удивлению, стреляли они метко. Под шипящие крики рептилоиды пытались превратить его в ежика, у которого вместо иголок должны торчать стрелы. Почти каждая стрела попадала по нему, но не причиняла вреда. Защитный костюм авантюрист с активной защитой выдерживал выстрелы из тяжелой штурмовой винтовки. Так что примитивные орудия убийства ему были не страшны. Они словно зубочистки отлетали от брони. Поскольку заряд бластера следовало экономить, он не стал бездумно палить из него и воспользовался кусторезом. Вырвавшийся из рукояти сфокусированный луч вызвал ужас в глазах рептилоидов. За несколько мгновений землянин нашинковал парочку самых нерасторопных противников. Ужаснувшееся болотное войско попрыгало в болотную жижу и начало драпать под водой. Одного из беглецов Леша успел настигнуть и отрубил ему ноги. Ящер, цепляясь когтистыми лапами за ствол, угрожающе зашипел на человека. Его раздвоенный язык время от времени бессильно вываливался из зубастой пасти. Воронцов занес кусторез над врагом. «Артханг, Сайшетинг», — прошипела ему рептилия. «Ты умрешь в мучениях, гладкокожий. Я в бухгалтерии не работал и змеиный язык не понимаю». «Артханг», — повторил ящер и провел острым как лезвие когтем себе по горлу. «А, помочь тебе», — хищно оскалился мужчина. «Это без проблем». В следующий миг он отделил голову ящера от тела. «Еще угрожать мне вздумал, крокодил недоделанный». Пинком он скинул тело поверженного врага в воду и повесил рукоять оружия на пояс, попутно активировав зарядку. Внезапно начало смеркаться. Следовало поспешить, поскольку не стоило ночевать в болоте, в котором и днем особо небезопасно. По данным проведенной разведки, до выхода из болота оставалось преодолеть всего 2 километра. Темнота надвигалась слишком быстро, как зимой на земле. Глазом не успеешь моргнуть, как окажешься окружен кромешной тьмой. Алексей решил рискнуть и активировал антиграф. Благодаря хождению по воде он подобно молнии устремился бегом на выход из лесного болота. Он пер напрямик, перепрыгивая через завалы гнилых стволов и густые заросли. В итоге ему удалось ступить на твердый грунт с последними лучами светила. Он вышел рядом с полем, которое видел сверху, и сразу активировал маскировку. Неподалеку громко шипел ездовой ящер, с которого снимали упряжь. Вскоре у него осталась лишь узда на морде. Крестьяне собирали инструмент в небольшой балаган, построенный дендрофекальным методом. Алексей насчитал 10 крестьян, закутанных с головы до ног в мешковину. Местные жители тщательно скрывали свои тела от солнечных лучей и даже в сумерках предпочитали ходить укутанными. Закончив сборы, работники Сахи выстроились цепочкой и выдвинулись в сторону замка. Впереди шли 2 из них, которые вели за узду огромного ящера. Следом за ними колонной выдвинулись остальные. Землянин проследовал за ними, стараясь сохранять небольшой отрыв. Ящер мог учуять запах и раскрыть его. В колонне прослеживалась четкая иерархия. Сначала шли мужчины, а в конце женщины или подростки. По крайней мере, такое складывалось впечатление из-за их субтильного телосложения. Свободная закрытая одежда не позволяла по фигуре точно оценить, кто это. В любом случае с женщиной или ребенком будет проще договориться. Мужчина наверняка окажет сопротивление и из него получится плохой учитель местного языка. А землянину нужен был пленник, с которым он с помощью нейросети быстро выучит местный язык и узнает, где оказался. Путешественник выждал удобного случая, когда колонна переходила через большой холм. Большая часть крестьян скрылась за склоном. Землянин ускорился и схватил замыкающего. Он крепко обхватил свою жертву и попытался заткнуть рот ладонью. Вместо привычных очертаний человеческого лица он нащупал острые скулы и полный острых зубов рот. Жертва попыталась укусить своего похитителя, но ткань и защитная перчатка свели ее попытки на нет. «Тише ты, не дергайся, и все будет хорошо», – прошептал Алексей. Подхватив жертву, он поспешно нырнул в ближайшие кусты. Жертва брыкалась как могла, пытаясь вырваться из его цепких рук, но он довольно быстро отдалился обратно в сторону болота. Едва он отошел на значительное расстояние, как сразу же переключился на бег. Пришлось отключить маскировку защитного костюма для экономии остатков энергии. Бежать с объектом похищения в обнимку, попутно зажимая ему рот, не самое простое занятие. Но Воронцов с каждой секундой разрывал дистанцию с его сородичами на большое расстояние. При выходе из болота он заприметил густые заросли кустарника вокруг огромного извилистого дерева, и теперь направлялся туда. Когда жертва заметила, что похититель направляется в сторону странного дерева, она активнее задергалась в крепких объятиях. «Тише, дорогуша, не переживай, мы поговорим по душам, и я отпущу тебя обратно», — старался говорить успокаивающим тоном Воронцов. Словно заправский атлет, он на бегу перепрыгнул через высокие заросли. При приземлении они оказались на небольшой ровной поляне у огромного дерева, в корнях которого образовалось огромное дупло, где с легкостью можно было организовать себе неплохое убежище. Кусты представляли из себя непреодолимую колючую преграду высотой под 3 метра, через которую сложно будет прорваться. Жертва похищения перестала мычать и брыкаться, а лишь сильно задрожала от страха. Алексей отпустил ее. Она медленно опустилась на землю и свернулась клубком, вместо попытки убежать. Воронцов заподозрил, что подобные страхи рождены не на ровном месте. Он принялся внимательно осматривать укрытие. Стоило ему подойти к огромному дуплу, как он почувствовал на себе тяжелый одурманивающий взгляд. В тот же миг парень выхватил из кобуры бластер. В этот момент из темноты дупла на него бросилась огромная змея. Ее голова была не меньше бочонка пива. 4 длинных изогнутых клыка напоминали кинжалы. Изумрудные глаза с вертикальными зрачками туманили рассудок, но нейросеть сводила ее влияние на нет. Туловище ползучего гада в диаметре больше метра и длиной около 15 метров. Кожа темно-зеленого оттенка с причудливым золотисто-красным узором. Теперь стало очевидным, почему жертва так сильно не хотела попасть сюда. Стать ужином страшной рептилии – не лучшие достижения в жизни. Моментально переключив бластер в автоматический режим, Алексей кувыркнулся в сторону. Голова змеи, а за ней и туловище пролетели мимо него. В следующее мгновение мужчина нажал на спусковой крючок. Боевые импланты и нейросеть сами навели его руку точно на цель. Тут же в оскаленную морду страшного монстра прилетела импульсная очередь. Заряды попали точно в цель, но к огромному удивлению землянина не нанесли рептилии существенного вреда, а привели ее в ярость. Единственное, что получилось, выбить один глаз и сломать верхний клык. Змея свернулась в кольцо и яростно зашипела на резвый ужин. Она заняла почти все свободное пространство у дупла. Яд капал с ее клыков, а кровь струилась тонкой струйкой из подстреленного глаза. В следующий миг она распрямилась подобно сжатой пружине. Алексей едва успел увернуться от ее смертоносного выпада. Он снова прицельно выстрелил по башке. Змеиная кожа, словно заговоренная, впитала в себя всю энергию от импульсного заряда. Вокруг нее образовалось голубоватое свечение, аналогичное тому, что окружало Анубиса. «Энергощиту змеи», — обалдел он. «Бакулюм вам в тапки. Какого хрена?» Глава 5. В следующее мгновение Воронцову снова пришлось избегать атаки могучего животного. Для этого он высоко подпрыгнул и уцепился за ветку дерева. Змеиный хвост, который должен был переломать ему ребра, прошел в нескольких сантиметрах от его подошв. Змея снова набросилась на него. На этот раз землянин не успел уклониться, слишком быстро двигалась тварь даже для человека, который напичкан лучшими имплантами далекого будущего. В такие моменты Алексей больше всего жалел о том, что пульт времени не работает. Мощные кольца молниеносно обвили его туловище и потянули вниз. Бластер выпал на землю и был погребен под могучим телом монстра. Мужчине пришлось разжать ладонь, которая сжимала ветку. Трехзубая пасть угрожающе нависла над ним. Его обдало гнилостным запахом. Капли яда с клыков с шипением скатились по одежде. Динамическая защита в авантюристе прекрасно держала чудовищную нагрузку, но это не могло продолжаться вечно. Змея все сильнее сдавливала кольца, а Алексей пытался в это мгновение дотянуться до кустореза на поясе. Кустарез оставался единственным оружием в арсенале Воронцова, не считая складного ножа. Вскоре его рука добралась до рукояти оружия. «У вас тут что-то в зубах застряло, дорогая». Он со всей силы загнал сфокусированный луч в верхнее небо распахнутой пасти змеи. Он вошел в плоть, как горячий нож в масло, вырвался между глаз и начал прожигать плоть. Предсмертные конвульсии заставили тело рептилий сжимались в хаотичном порядке, а хвост яростно лупил по земле. Алексей ловко выскользнул из смертельных объятий в тот момент, когда хватка ослабла, и сразу отпрыгнул в сторону дерева. Он старался избежать встречи с хвостом, который беспорядочно бил по траве. Дерево страшно затряслось от могучего удара. Змея с огромной дырой посередине глазниц впилась клыками в огромный сук. Яд разъедал древесину в труху, а дерево угрожающе хрустело под ударами хвоста. Воронцов выждал удобный момент, ловко перепрыгнул через чешуйчатое тело и погрузил световой клинок в плоть, намереваясь отделить голову чудовища. Луч спокойно проходил через заколдованную кожу. Через мгновение змеиная башка отделилась от туловища. Она так и осталась висеть на ветке, смотря на Воронцова единственным глазом. «Вот это червяк!» С облегчением выдохнул он и нервно усмехнулся. «Я представляю, какие у них тут рыбы, если у них тут такие червяки!» Повесив кустарез на пояс, он поднял с земли испачканный в крови бластер. «С вас 5000 за стоматологические услуги, и не забывайте чистить зубы каждый день, дорогуша!» Вновь нервно усмехнулся он, после чего включил фонарь в капюшоне и принялся искать пленника или его остатки. «Эй, ты куда спрятался? Если бы змея раздавила жертву похищения, то от нее остались бы останки. Проглотить ее тварь не могла, поскольку была на 100% увлечена попытками убить землянина. Через заросли она тоже не могла сбежать. Там и мышь с трудом проскочит, не говоря уже о человеке или ком-то на него похожем». Воронцов посветил в огромное дупло. В самом дальнем углу посреди костей разнообразных животных и обнаружилась пропажа. В сидячем положении ткань натянулась, обведя очертания груди. Наконец, стало понятно, что это девушка. «Эй, подруга, выходи!» На его окрик пленница даже не шевельнулась, старательно изображая из себя мешок с картошкой или камень. Воронцов нехотя полез в логово монстра. Когда он приблизился к аборигенке, она резко вскочила и попыталась вонзить в него ржавый изогнутый клинок. Мужчина инстинктивно совершил ответный выпад, перехватил пленницу за локоть и ладонь со стороны рукояти ножа и вывернул ей руку. Ржавое оружие с глухим стуком упало на земляной пол. «Слышь, подруга, не дури», в его голосе прорезались угрожающие нотки. «Иначе мне придется найти более сговорчивого собеседника». Он коснулся тряпок, которыми было замотано лицо пленницы, и сдернул их. «Бакулюм мне в тапки, гнилой трубопровод пополам». «Это еще что?» — округлил он глаза от удивления, увидев ее лицо. На него испуганно смотрела рептилия, точнее рептилоид. Прямая, плоская морда с острыми скулами и нос с большими ноздрями. Глаза были широкими с желтыми белками, черными зрачками, щелочками и двойным веком. Кожа лица покрыта мелкой чешуей, как и положено рептилии. Волосяной покров полностью отсутствовал. Скальп девушки, а Алексей уже не сомневался в ее половой принадлежности, отблескивал и переливался в свете фонаря. «Бакулюм мне в тапки». После минутного созерцания неописуемой красоты представительницы другого мира вернул себе дар речи землянин. «Тебя как зовут, красавица?» Вместо ответа девица оскалила свою пасть, полную мелких, но острых треугольных зубов. Она выпустила длинный раздвоенный язык и угрожающе зашипела. «Да что такое?» — театрально хлопнув руками, запричитал мужчина. «Нужно было в школе изучать змеиный язык, а не немецкий. 100% классная и завуч его знали. Я...» — показал он на себя ладонью, говоря медленно и по слогам. «Алексей». Пленница неожиданно заинтересованно посмотрела на него. «Я прилетел к вам с неба», — Воронцов показал вверх, после чего девушка-рептилия посмотрела на свод дупла. «Алексей, а ты?» — он показал сначала на себя, а потом на девушку. Она многозначительно молчала и наблюдала за его действиями. Наконец, с пятого раза она произнесла: «Арканта». «Очень хорошо, Арканта. Я не причиню тебе вреда, если ты мне поможешь», — Воронцов произносил слова очень медленно и по слогам. Как она его будет учить, он вообще не мог представить, лишь надеялся на то, что нейросеть быстрее составит языковую базу. Выудив из кармана протеиновый батончик, он аккуратно разделил его на две части и протянул его Рконте. «Ням-ням, очень вкусно. Это еда». Воронцов откусил кусочек, прожевал и изобразил на лице наслаждение. Из мешковатой одежды появилась почти человеческая рука, только вот пальцев было всего 4 и вместо ногтей были короткие когти. От постоянной тяжелой работы они были обломанные и затупившиеся. «Еда, очень вкусно и полезно», — повторил он. Самка рептилоида аккуратно взяла предложенное лакомство. «Варниц, пища», — прошипела она. «Да, да, варниц, еда это, крокодил ты бестолковый». Девушка аккуратно обнюхала предложенную еду, исследовала ее языком и попробовала краешек батончика. Через секунду она резко проглотила его весь. Ее глаза закатились от удовольствия, а на ее лице появилось немыслимое наслаждение. «Понравилось? Хочешь еще, варниц?» Уставилась она на него жадным взглядом. «Анриц варниц, хтаса ира, пищи, дай мне пищи, это очень вкусно». «Нет, подруга, так дело не пойдет». Воронцов включил на коммуникаторе голографический проектор. Девушка сначала испуганно дернулась, но потом поняла, что опасности нет, и попыталась потрогать картинку. В этот момент мужчина ее сфотографировал и вывел изображение на экран. Арканд удивленно широко распахнула глаза пленница. «Да, это ты, все верно». Воронцов вывел изображение замка, снятого с помощью дрона. «Амрахам». Радостно уставилась на картинку местная. Обучающий процесс пошел полным ходом. Землянин показывал девушке картинки, а она называла их на своем языке. Нейросеть тщательно обрабатывала полученную информацию и составляла словарь местного языка. Обучение длилось больше 4 часов. В отличие от Алексея, у которого нейросеть поддерживала гормональный баланс, заставляя быть бодрым, аборигенка от усталости валилась с ног. Она постоянно зевала и терла свое лицо, пытаясь не уснуть. «На сегодня все, отдыхай. Завтра продолжим, а потом я отведу тебя к твоей семье». Землянин оставил пленницу внутри, а сам вышел из дупла. Спать рядом с потенциальным врагом в змеином логове не лучшая идея. Поэтому пока не закончится обучение, ему придется бодрствовать. Он взглянул на полное звезд ночное небо. Над головой сияли две небольших луны, которые находились в противоположных сторонах небосклона. Сколько он не вглядывался в темноту, но так и не сумел обнаружить ни одного знакомого созвездия. Остаток ночи пролетел довольно быстро. С первыми лучами светила Алексей отправился будить пленницу. «Вставай, мой Азор, солнце уже высоко», — потеребил он за плечо девушку, которая свернулась калачиком на полу. Она резко распахнула глаза, вскочила на ноги и с мольбой произнесла: «Хозяин, мне нужно в туалет, я хочу пить и есть, еще барином меня назови». «Иди, конечно, а с едой сейчас что-нибудь придумаем». Ночное обучение и старания нейросети не прошли бесследно. Он уже научился худо-бедно понимать язык рептилоидов. Алексей не страдал манией подглядывания и отпустил девушку одну. В любом случае он услышит, если она будет пробираться сквозь густые заросли. Прошло уже около 10 минут, прежде чем он начал волноваться. На поляне вокруг дерева стояла полная тишина, не считая пения птиц с ярким оперением и писка насекомых. Девушки не было слышно. Пришлось Воронцову выйти из укрытия. Арканд стояла в центре поляны, скинув с себя свою мешковатую одежду, и нежилась на солнце. «Гребаные рептилоиды, бакулю мне в тапки. Она же хладнокровная». Обнаженная девушка-рептилоид выглядела как загадочное и экзотическое создание. Ее кожа была гладкая и шелковистая с оттенками ярко-зеленого, изумрудного и слегка золотистого. Подобно змее, она ярко переливалась в солнечных лучах и завораживала взгляд. На спине создавался эффект камуфляжа за счет интенсивных узоров более темного оттенка с выделенной текстурой, напоминающей рисунок на ковре. На затылке небольшие ряды шипов. Шея длинная и грациозная, подтянутое тело, обрамленное мускулистыми, но женственными формами. Ее конечности имели пропорциональный размер к телу и выглядели естественно для человека. «Арканд, тебя долго ждать? Ты же есть собиралась». Пленница всем телом повернулась к мужчине. Она совершенно не стеснялась своей наготы. Алексей невольно заинтересовался инопланетной анатомией. Конечно же, это был чисто научный интерес, который требовал внимательного рассмотрения молочных желез. Вот абсолютно точно научный интерес. Ведь всем известно, что ящеры откладывают яйца и не вскармливают детенышей молоком, а тут молочные железы. Но вот особого впечатления они не производили. Так, пупырышки, а не дойки. С таких молока нацедишь сгулькин нос. Кожа на груди и животе была более светлой с золотистым оттенком. А вот со вторыми 90 уркант было все в порядке. Сочный такой орешек. В общем, рептилоиды были схожи с людьми в строении тела. Лишь мелкочешуйчатая кожа оригинальной расцветки, да формы и черты лица сильно отличались от человеческих. «Мне нужно тепло», – тихо произнесла девушка. «Тогда давай позавтракаем тут и продолжим наше общение». Путешественник во времени извлек на свет последний энергетический батончик. В хищных глазах Аркант сверкнуло вожделение. Алексей распечатал упаковку и разломил батончик на две части. Большую часть он отдал девушке, а сам довольствовался малой частью. Усиленный имплантами организм под управлением нейросети позволял ему долго протянуть без полноценной пищи. Аркант с радостью приняла предложенную часть батончика и сразу погрузила его в свой полный острых зубов рот. «Очень вкусно! Что это за чудесная еда? Я хочу еще!» «Все, дорогая, лафа закончилась. Переходим на подножный корм», — усмехнулся Алексей и отпил воды из трубки гидратора. «Хозяин, а почему ты не ешь могучего сытра?» «В смысле?» — нахмурился Алексей. «Поверженный тобой охранный змей», девушка когтистой ладонью указала на змеиную тушу. «Спасибо большое, но особого желания есть ползучих гадов у меня нет. А тогда можно мне съесть кусочек?» С мольбой посмотрела на мужчину-аборигенка. «Его мясо не такое вкусное, как твое лакомство, но тоже сладкое на вкус. Если хочешь, ешь, сколько влезет. Он мне все равно не нужен. Если бы он не жил в этом дупле, то я бы его и не убивал». Получив разрешение, девушка грациозно направилась к змеиной туше. Ловким движением когтистой ладони она оторвала себе большой кусок мяса и впилась в него острыми зубами. «Да», — с ухмылкой на лице протянул Алексей, наблюдая за ней. «Любовь по-французски с ней лучше не практиковать. Откусит под самые бубенцы и не подавится». Аркант съела навскидку не меньше 2 килограммов мяса, после чего она вернулась к Воронцову. «Давно я так вкусно и хорошо не ела», — сияла улыбка на ее лице. «Спасибо, хозяин. Я не твой хозяин. Меня зовут Алексей. Ты украл меня у Намарха Айтарма», — резонно заметила она. «Теперь я принадлежу тебе, и ты мой хозяин. Бакулю мне в тапки». Закатил он глаза к небесам. «Вторые сутки на этой планете, а уже имею рабов». «Что?» — не поняла его речи девушка. «Нет, Аркант, я не твой хозяин. Я просто хотел провести с тобой время, чтобы ты научила меня вашему языку. Я из другого мира. У нас не принято иметь рабов. Вечером я верну тебя обратно к твоим друзьям». «Нет», — испуганно округлила она глаза. «Нет, нет, нет. Пожалуйста, не надо. Я буду хорошей рабыней. Не убивай меня. Я не собираюсь тебя убивать, если ты не задумаешь совершать глупости. Я просто верну тебя обратно. Удага меня убьет за побег», — продолжила девушка. «Когда ты говоришь, что вернешь меня, это все равно, что убьешь. Ты можешь сказать, что потерялась в темноте. Никто не поверит». С отчаянием она начала заламывать руки. «Все, кто пытался убежать в болото или оставался ночью в полях, съедал сетр. Это магический змей, призванный охранять границы владений Намарха от набегов болотного народа и съедать своенравных рабов, которые пытаются убежать». «ХММ, магический змей», — задумчиво протянул Алексей. «Теперь понятно, что за энергощит защищал его кожу. Только какого трубопровода он магический? Эй, рабыня Изаура, расскажи мне еще о вашем мире». «Я много не знаю», — развела она руками в стороны. «Когда я была маленькой, меня похитили из семьи. Мы жили на востоке Дуат». «Дуат», — задумался Воронцов. «Это же загробный мир Египта. Весьма любопытно». «Земли Дуат очень большие», — продолжила Аркант. «Нужно идти много рат, дней, чтобы пройти через всю землю и упереться в мертвые воды». «А много дней, это сколько?» «Я не знаю», — пожала она плечами. «Примерно с момента посадки Райч, какая-то местная зерновая культура, до следующей посадки. Идти нужно долго, очень долго. Почти весь Сатис, год. Год пешком», — подумал Воронцов. «Человек в нормальном темпе может пройти за день около 30 километров. Если принять за аксиому тот факт, что рептилоиды не сильно отличаются от людей, то они за день могут преодолеть схожие расстояния. Если бы дело происходило на Земле, то можно было бы просто умножить 30 километров на 365 дней в году. Получилось бы расстояние около 11 тысяч километров. Но тут пока неизвестно, сколько длится год. Так что это число можно как умножить на 2, так и разделить на столько же. В любом случае, это большой путь для пеших путников. Так долго гнать рабов должно быть экономически выгодно. Следовательно, Ближе невольников взять было сложнее или невозможно. Впрочем, стоит учесть тот факт, что местные псионики умеют создавать порталы. Соответственно, расстояние для них не играет особой роли. Когда нас пригнали сюда, я сначала помогала матери в замке, тем временем продолжала Эркан. После ее смерти меня направили на поля. «Сколько ты уже живешь здесь?» – обратился мужчина к ней. 10 лет, а всего мне 18 лет. Из них 8 лет я работаю в поле. А сколько лет твоей матери?» «Мама умерла от болезни», – грустно вздохнула Аркант. «Ей было 28 лет». «Ага», – задумчиво помял он подбородок. «Значит, рептилоиды растут быстро. Если на момент смерти матери Аркант было 28 лет, а ей тогда было 10 лет, то рожают местные жители уже в 15. Глава 6. А сколько земли у Айтарма? Продолжил землянин добывать информацию. У него очень много земли, собеседница обвела руками все вокруг. Болото его, поля его. Чтобы пройти его территорию от начала и до конца, нужно идти пешком 20 дней. Не так уж и много, задумался Воронцов. При тех же вводных это 600 километров. Но все зависит, от чего отталкиваться. Если это страна, то она сравнительно небольшая. Если это какое-то баронство, то оно довольно приличных размеров. Примерно как Кировская или даже Свердловская область. А как тут устроена власть? Родился у него закономерный вопрос. Сколько всего намархов? Номахов 8. Правит ими Фарен. Все подчиняются ему. Он самый сильный. Он может призывать демонов и создавать огненный дождь. А у других намархов больше земли? Я точно не знаю, но Удага говорил, что наш намарх самый богатый. У него много зола. Он может покупать себе рабов и нанимать воинов для захвата земель и рабов у других намархов. А зола – это случайно не это. Алексей выудил из кармана золотую пластинку. У девушки жадно загорелись глаза. Это зола. Много зола. Ты богат. Что можно купить на этот кусок? Заинтересовался Воронцов. 10 рабов и 2 ездовых ящеров. Без сомнения и лишних раздумий выдал рабыня, словно темными холодными ночами мечтала о том, сколько у нее будет зола и что она на это купит. Неплохое начало карьеры феодала. Воронцов спрятал слиток обратно в карман. За килограмм золота можно собрать неплохую армию. А где вы добываете зола? Намархи ходят за ним в мертвый мир и с помощью магического обряда приносят зола оттуда. Они отдают его Фарену, оставляя себе лишь малую часть. Мертвый мир, ага, иронично подумал землянин. Только вот живее всех живых. У него сложилась полная картина. Намархи, пси-активные рептилоиды, которые могут создавать порталы на Землю и перемещаться туда. Там они проворачивают махинации, дурят людям головы, выдавая себя за богов. Благодаря этому они прибирают к своим рукам сокровища и тихонько уматывают обратно на родину. Так и произошло в пирамиде. Намарх под видом Анубиса проводил в последний путь великого фараона. Затем прихватил посмертные дары в загробный мир. Перемещение Алексея не входило в его планы. Поэтому в портальном переносе произошел сбой, и их выкинуло в болото. Таким образом, Воронцов помешал баснословно разбогатеть одной хитрой жабе. Осталось лишь понять, каким образом они блокируют перстень и как переместиться обратно на землю. А как намархи творят магию? Откуда у них силы? И почему другие не могут колдовать? Я не знаю, пожала плечами собеседница. Но в замке Фарена очень много зола и других сокровищ. Фарен наделяет силой намархов. Это нужно спрашивать у Айтарма. Так он и скажет, иронично усмехнулся землянин. Он с задумчивым видом начал ходить вокруг камня. Если только пощекотать его кусторезом, то эта жаба расскажет, как они могут колдовать, а еще сдаст всех своих дружков. Сколько воинов у Айтарма? Замер он, продолжив расспрашивать пленницу. У него в замке 35 элитных воинов-наемников. Когда я помогала маме, я с многими дружила. Алексей не понял, с кем конкретно она дружила. То ли с воинами, что сомнительно, то ли с прислугой, что больше похоже на правду. Его уровня владения языком рептилоидов было недостаточно, хоть нейросеть постоянно пополняла словарный запас и помогала ему с пониманием речи пленницы. «Ты можешь нарисовать мне план замка?» – продолжил он. «Что такое план?» – несколько раз в недоумении моргнула двойными века Мерканта. «План – это схематичное изображение построек и комнат в замке. Я могу это нарисовать», – задумчиво протянула рабыня. «Только зачем? Я хочу сходить в гости к твоему бывшему хозяину на чай». Арканта начала старательно выводить на земле когтем кривые линии. Художница из нее оказалась так себе, а чертежник и вовсе ужасный. И все же путем некоторых уточнений с помощью нейросети, рабыне и какой-то там матери Алексею удалось составить план замка. Эта кухня, ткнула в квадрат когтем девушка, тут я жила с мамой, а это главный зал, комната охраны, а это покой иномарха. Здесь он живет и хранит свои сокровища, а также творит магию. Перешла она на заговорческий шепот. Далее она рассказала про другие помещения, которые не несли для Воронцова смысловой нагрузки. Главное, удалось понять примерное расположение комнат в замке. Наложив схему на голографический снимок с дрона, он нашел слабое место в охране замка и принялся просчитывать ходы. Пока светило солнце, он заряжал свой защитный костюм. Энергия медленно, но верно накапливалась в гибких элементах питания костюма, как и тепло в теле хладнокровный Иркант. Вскоре он решил произвести повторную разведку. Глаз Бога снова оказался в его ладони и по мысленному приказу взмыл в небеса. Через несколько минут дрон уже кружил вокруг замка, снимая обстановку внутри небольшой крепости через узкие окна бойницы. Алексей насчитал 6 охранников на 2 башнях крепостной стены и еще 3 на замковой крыше. Занятые своими делами рабы во дворе его не интересовали. Все внимание было приковано к задней стене замка. Первое окно от земли располагалось достаточно высоко, метрах в 10, но каменная кладка была выполнена очень грубо. По ней спокойно можно было залезть наверх, а если не беречь ресурс батарей, то с помощью антиграва можно ускорить подъем. Заметив движение в окне, он сразу отдалил дрон на безопасное расстояние. Терять такого помощника совершенно не входило в его планы. «Хозяин!» — одернула Аркант землянина. «Да», — оторвался он от дополненной реальности. «Что случилось?» «Я испугалась, что тебя заколдовали», — с облегчением вздохнула рабыня. «Ты стоял неподвижно. При этом твои глаза бешено дергались из стороны в сторону. Это своего рода колдовство», — решил он успокоить аборигенку привычными ей терминами. «Я перенес свое сознание в магические артефакты и разглядывал замок твоего прежнего хозяина. А во!» С восхищением в смеси с гордостью за своего нового господина протянула рептилоидка. «Я не слышала о том, чтобы намархи были способны на подобное. Ты настоящий намарх, богат, выпускаешь молнии из рук, можешь переносить сознание и у тебя есть огненный меч. Ты достоин стать настоящим правителем». Она низко склонила перед ним голову. «Я как раз планирую стать одним из намархов», усмехнулся мужчина. «Тогда тебе, хозяин, придется завоевать землю и сразиться с ее хозяином. Это не проблема», без малейших сомнений заявил он. «Я регулярно сражался с сотрудниками бюро, а они будут похлеще ваших никудышных магов-мошенников. Лучше скажи мне, Аркант, вы все выглядите так, как ты, и почему ты ходила замотанная в тряпки? Сейчас-то ты без одежды. Мы не все такие», покачала головой из стороны в сторону рабыня. «Некоторые помощники намархов и их семьи похожи на тебя, только их кожа немного темней. Еще по слухам такие же существа живут в замке Фарена. Мы их называем гилзали, но это исключение. В основном все похожи на меня. Некоторые гилзали создают союз с шертами и даже заводят с ними детей. Шерты – это такие же, как ты». «Да, хозяин», – покорно склонила голову девушка. «Если отец шерт, то ребенок будет больше похож на шерта. Если отец гилзали, то ребенок возьмет часть от отца и часть от матери. У него будет гладкая кожа без волос и очень часто хвост и когти. Вот это поворот», – подумал мужчина. «Оказывается, на этой планете не все рептилоиды. Тут живут и обычные люди, а это уже довольно интересно. Скорее всего, сюда они попали таким же образом, как и он. Но зачем? Надеюсь на то, что встреча с Айтармом даст ответы на многие вопросы. Встречаться с ним официально и открыто он не собирался. Зная о любви рептилоидов к рабскому труду и о наличии так называемой магии, он считал лучшим решением внезапную встречу в его покоях. А что насчет тряпок? Как я заметил, ты любишь нежиться на солнце. На солнце наша кожа быстро сохнет и трескается», — скорчила болезненную мордашку девушка. «Образуются страшные раны, которые долго заживают. Кожу нужно увлажнять, а рабам вода не положена. В замке у Айтарма подвал оборудован большой купальней. Мой бывший хозяин со своими охранниками и управляющим с каждым заходом солнца проводит там обряд омовения. Рабы довольствуются только дождевой водой, которую они собирают в бочке, а также водой для ездовых ящеров, которую втайне используют для себя. Управляющий Юдага обходится с ящерами лучше, чем с рабами». «Погоди», — запутался Алексей, — «ты же греешься на солнышке, но говоришь, что это вредно. И как это увязать вместе?» «Солнышко мне необходимо», — ответила собеседница. но его должно быть в меру. Во второй половине дня они продолжили пополнять словарный запас землянина проверенным методом с голограммами. Алексею пришлось весь день провести на палящем солнце, чтобы зарядить аккумуляторы костюма. В эти часы он очень сильно скучал по своему перстню и его способностям. С перстнем можно было бы снять костюм и оставить его на солнце, а самому лечь спать, ускорив время. Но из-за непонятной магии перстень не работал. Алексей уже не раз проверял его функционал, но всегда получал один и тот же результат. Перед самым вечером он решил вздремнуть. Того, что девушка решит сбежать, он не боялся. Она и так рассказала все, что знала. Нейросеть составила языковой пакет и успешно добавила его в базу изученных языков. В общем, пленница ему была больше не нужна. Но если верить ее словам, бежать ей нет смысла, ведь на воле ее ждала смерть. «Аркант, мне нужно поспать. Ночь обещает быть веселой. Надеюсь, ты будешь вести себя хорошо и не станешь творить глупостей». «Конечно, мой хозяин», — она вела себя послушно, будто всю жизнь прислуживала землянину. Это даже казалось подозрительным. Но мужчине очень хотелось хотя бы вздремнуть. «Я буду охранять сон своего намарха и разбужу его в случае опасности. Это очень хорошо, Аркант. Только прошу тебя, не заходи в змеиное логово. Я наложу на вход охранные чары, от которых ты можешь умереть». «Как скажешь, хозяин». С покорным видом девушка уселась на камень. Алексей выпустил глаз бога и активировал функцию охраны, заставив дрон зависнуть над входом в дупло. В случае проникновения в охраняемую область дрон подаст сигнал на нейросеть. В свою очередь она выпустит в организм носителя ударную дозу гормонов, заставив проснуться. Он расположился поудобнее посреди костей и подложил под голову большой кусок мягкого мха. «Нужно попросить свою рабыню навести тут порядок. Если с местными за правилами разговора не выйдет, то это дупло надолго станет моим домом». Он уснул почти мгновенно. Проснулся мужчина от настойчивого звона в голове. Сработала охранная сигнализация. Дрон заметил движение в охраняемом периметре и моментально отправил сигнал на нейросеть хозяина. Воронцову потребовались доли секунды на то, чтобы направить бластер на нарушителя своего спокойствия. Вместо ожидаемой Аркант это оказалась небольшая крыса, которую тут же продырявила и зажарила бластерным лучом. Бакулюм те в шкурку, тварь. И откуда тут земные крысы? Ох уж эти путешественники между планетами. На звуки выстрела и ругательств ко входу в логово подошла Аркант. Заглянув внутрь, она тихо поинтересовалась. «Хозяин, что случилось? Почему ты так громко ругаешься?» Воронцов поднялся и показал на обугленную тушку. «Долбанная крыса решила проникнуть ко мне и попала в заклинание». Девушка при виде трупика жирного грызуна жадно сглотнула слюну. Из нее получился хороший ужин. «Хозяин, можно я ее съем?» «Валяй», — взяв крысу за хвост, он бросил тушку пленнице. «Я подожду нормальной дичи». Аркант с жадностью набросилась на тушку. В течение нескольких минут она ее быстро обглодала, оставив от нее только косточки. «Спасибо, хозяин», — довольно блестели ее глаза. «С тобой я съела сколько мяса, сколько не ела за целый год у прошлого намарха. А что со змеиной тушей? Она начала разваливаться на части и сильно пахнуть». «Так быстро», — удивился Воронцов. «Хозяин, защитные чары Айтарма спали, когда ты победил змея, и его мясо начало быстро портиться». «Понятно», — тяжко вздохнул он. «Теперь ты еще и без еды осталась». «Я потерплю, хозяин», — девушка похлопала себя по животу. «Я сытая, теперь я смогу долго быть без еды. Свежее мясо намного лучше, чем варево из зерна и обрезков шкур. Вот только воды бы попить». «Иди ко мне, Аркант», — поманил ее пальчиком Алексей и расстегнул молнию защитного костюма. Она нерешительно замерла перед входом. «А как же ваши чары, господин?» «Я их отключил». «Тогда ладно», — с опаской шагнула она в дупло. «Подставь ладони и сложи их лодочкой, я налью в них воды». Девушка тут же выполнила его команду. Землянин, вытащив из одежды конец трубки, и отлил в ладони остатки воды из гидратора. Она тут же выпила все, после чего растерла остатки влаги по коже. «Спасибо, хозяин», — горели восторгом глаза рабыни. В ее глазах читалась преданность. «Ты самый лучший намарх. Ты не жалеешь для своих рабов ни еды, ни воды. Ты отдаешь им самые лучшие. Сколько раз я тебе говорил, Аркант, не называй меня хозяин. Зови меня Алексей или Леша». «Я поняла, хозяин», — покивала она. «Я буду звать вас Алексей Леша». Воронцов не смог удержаться от того, чтобы приложить себя ладонью по лицу. Он убрал трубку на место и застегнул защитный костюм. На часах была полночь по местному времени. «Хозяин, можно мне поспать?» «Спи, кивнул он на дальний угол дупла, куда пленная поспешила забиться. «Я ухожу, вернусь до восхода солнца. Если что, уходи к своим». «Нет», в ее глазах поселился ужас. «Я буду ждать тебя здесь, хозяин. Молю, вернись за мной. Я буду твоей самой преданной рабыней. Да бакулюм тебе под хвост, Аркант». Тяжко вздохнул он, после чего вышел на свежий воздух и активировал ночное зрение. Имплант Содружества позволял ему видеть в полной темноте, что ночью давало некоторое преимущество. Сегодня звезды и обе луны были скрыты тучами. Тьма была настолько густой, будто сама природа играла на руку землянину и благоволила его дружескому визиту. Разогнавшись, он с легкостью перепрыгнул густые заросли вокруг логова и быстро устремился к замку. До цели было около 10 километров. Воронцов планировал преодолеть их своим ходом за 20 минут. В такой ситуации можно было не спешить и сэкономить энергию. Улучшенный организм с самыми дорогими и лучшими имплантами на силу и ловкость позволял ему развивать скорость до 60 км в час. При этом калории сжигались в безумных количествах, что в данной ситуации была непозволительная роскошь. Поэтому он бежал экономно со скоростью 30 км в час. Это быстрее, чем средняя скорость профессиональных бегунов-марафонцев. Те развивают 20-25 км в час. На его пути пролегал небольшой ручей, который он заприметил днем во время разведки с воздуха. Возле него мужчина остановился для пополнения запасов ценного ресурса. Остановившись на скользких камнях, он опустил трубку гидратора в ледяную воду и активировал забор жидкости. Вода очистилась и обогатилась минералами через встроенную систему фильтров. Вскоре она заполнила герметичную емкость гидратора. Полуночный путешественник прильнул губами к трубке и напился, после чего вновь наполнил систему до максимума. Он продолжил полуночный забег, попутно размышляя о сложившейся ситуации. Аркант прилипла к нему как банный лист. Он не знал, что теперь с ней делать. Его план поначалу заключался в том, чтобы похитить местного жителя, изучить язык, а потом вернуть пленника обратно. Он никак не ожидал того, что пленник не хочет от него уходить. Убивать девушку или бросать ее на произвол судьбы ему не позволяла совесть. Если Удага действительно ее прикончит за попытку побега, то ей нельзя возвращаться обратно. Он подумывал о том, чтобы поговорить с Айтармом и заплатить ему золотом за то, чтобы тот принял рабыню обратно и не позволил управляющему над ней издеваться. Ведь рабы нужны всем и всегда. Вряд ли местный царек откажется от такого отличного предложения. Впрочем, все могло сложиться совсем не так, как он наивно думал. И тогда придется задействовать план. Глава 7. Под покровом ночи Воронцов добежал до крепостной стены и активировал маскировку. Охрана стояла на вышках, которые отлично освещались факелами. Судя по всему, стражникам было наплевать на то, что происходило за высокой стеной, потому что они смотрели во внутренний двор и громко обсуждали то, как же они устали работать за еду и что Намарх совершенно не ценит их старания, а ведь они обеспечивают безопасность замка и целостность его территории. Алексей в тени прижался к крепостной стене и тихо крался к задней стене замка. Незаметно преодолев опасный участок, освещаемый факелами, он активировал антиграф и высоко подпрыгнул. Ему удалось зацепиться за подоконный карниз. Плотно прижавшись к холодным камням, он замер и прислушался. Из окна не доносилось ни единого звука, и это не могло радовать. Он подтянулся и забрался на подоконник, заглянул в окно. Не обнаружив ни единой живой души, он распахнул оконную раму и аккуратно спустился на деревянный пол. Не отключая антиграва, он по длинному коридору направился в сторону лестничного марша. Его цель должна находиться на верхнем этаже. Коридор слабо освещался двумя нещадно коптящими факелами. Алексею повезло не встретить на своем пути никого из слуг или охраны, благодаря чему он беспрепятственно добрался до лестницы. Ступая как можно тише по деревянным ступеням, наверху он заметил охранника. Тот стоял, облокотившись на перила, и пил из глиняного кувшина. Хоть маскировка и была активирована, а в коридоре стоял полумрак, сердце Воронцова ушло в пятки, когда он услышал внизу шаги на лестнице. Пришлось действовать молниеносно. Он быстро добрался до рептилоида в сером балахоне, который почти полностью скрывал его тело и легкую нагрудную броню. На поясе у него висели увесистый двуручный меч и короткий клинок. Алексей прижался к стене и прошмыгнул мимо ящера, когда тот в очередной раз отпил из кувшина. Мечник резко отвел кувшин в сторону и принюхался. Его глаза искали источник необычного запаха. Еще раз осмотрев коридор и лестничный пролет, Он принюхался к кувшину. Опять Удага разбавил вино мочой ящера. Мерещится всякое, недовольно поморщился он, после чего перегнулся через перила и крикнул вниз. «Айра, где тебя Сетл носит? Подошла твоя очередь заступать на пост. Иду я уже», раздалось с лестницы. «Чего ты так кричишь, словно хвост прищемили? Успеешь ты еще допить свою мочу ящера? Двигай когтями быстрее, выкидыш Гилзали», прошипел рептилоид. «Подстилка Гилзали, я тебе твой гнилой язык вырву», донеслось с нижнего этажа. Алексей не стал слушать ругань двух охранников. Воспользовавшись моментом, он быстро преодолел коридор. Покой Намарха оберегала большая деревянная дверь на массивных петлях, обитая металлическими полосами. На досках были вырезаны неизвестные символы, которые полностью покрывали дверное полотно. Воронцов коснулся дверной ручки и медленно потянул ее на себя. Смазанные маслом петли не издали ни единого скрипа. Тяжелая дверь приоткрылась. «Не заперто», — подумал Алексей и вытащил бластер. «Странно это. За дверью могло скрываться что угодно. Следовало быть наготове». Воронцов шагнул в огромное помещение, которое занимало почти весь этаж. Активированным ночным зрением он начал всматриваться в темноту. Помещение казалось алхимической лабораторией, какой ее изображали в приключенческих фильмах. Множество стеллажей были заставлены разнообразными книгами разных видов и размеров, а также свитками в кожаных тубусах. На массивных столах расположилось архаичное лабораторное оборудование и множество стеклянной и глиняной посуды. Гнутые змеевики из чистого золота тянулись от одного чана к другому, образуя причудливую сеть. На каменных закопченных факелами стенах висели пучки разнообразных трав и части засушенных местных животных, образуя непередаваемый специфичный запах. На одной из полок стояла продолговатая колба, в которой плавала человеческая голова. Судя по чертам лица, ее обладатель был арабского происхождения. Алексей медленно передвигался по древней лаборатории, стараясь не задевать склянки и змеевики. Лишний шум сейчас ему ни к чему. На дальней стене алхимической лаборатории виднелась дверь в покой Намарха. С ловкостью и грацией леопарда Воронцов преодолел всю лабораторию, не издав ни единого звука, и резко распахнул дверь. Он ожидал увидеть Айтарма в кровати или где эти рептилоиды спят, но встретил направленный на себя магический жезл. Намарх стоял облаченный в защитную мантию и целился из жезла в незваного гостя. Лицо Айтарма было скрыто под капюшоном мантии, не давая его рассмотреть. «Гилзали, ты проник в мои покои. За этот поступок полагается мучительная смерть. Но прежде чем ты умрешь, я задам тебе пару вопросов. Кто ты? Я чувствую от тебя исходящий поток магии, который с трудом блокирует Астрис. Тебе правду сказать или как?» Воронцов отключил бесполезную маскировку. «Только правду». Не спускал с него жезла рептилоид. «Астрис наделил меня даром прозрения. Ты не сможешь меня обмануть. Тогда убери свою палку, пока я не засунул ее тебе в клоаку. И давай поговорим как цивилизованные виды. Не тебе указывать и грозить мне, гладкокожий», прошипел Намарх. К удивлению землянина он напустил жезл. «Но я готов тебя выслушать». Алексей на пару шагов приблизился к хозяину замка. Массивная дверь с грохотом захлопнулась у него за спиной. Тяжелый засов магическим образом сам встал в оббитый сталью паз. «Отступать некуда, если только в окно», — подумал Воронцов. «Итак, я слушаю», — грозно продолжил рептилоид. «Кто ты такой?» «Я путешественник из другого мира, живущий в далеком будущем. По чистой случайности один из ваших намархов перенес меня в ваш мир. Я планирую найти путь обратно. Как я понимаю, вы можете создавать порталы в другие миры. Поэтому я сейчас здесь в твоих покоях. Мне нужно, чтобы ты отправил меня обратно на землю. Да, я чувствую, что ты пришелец. Но создание портала — долгий магический обряд, и тебя никто не собирается отпускать. Гилзали ценится в землях Дуат. Я не буду спрашивать у вас разрешения или упрашивать», — сухо продолжил Воронцов, поняв, что мирным путем вернуться домой ему не светит. Эта жаба уже заимела на него планы. Следовало ожидать от нее подвоха. «Ты станешь моим козырем и превосходным подарком Фарану на священное лунное слияние», — хищно оскалился Айтарм. «Это мы еще посмотрим, жаба зубатая», — огрызнулся Алексей. В следующее мгновение ящер резко направил на него жезл и выпустил с набалдашника огненный шар. Человек прыгнул в сторону, пропуская опасный подарок мимо. Он тут же ответил очередью из импульсного бластера. Ожидаемо, это не принесло результата. Все выстрелы растворились в легкой дымке защитного энергетического поля, которое окутывало мага. «Пышаша-ахаха», — рассмеялся рептилоид. Ваши гилзелевские штучки на меня не действуют, гладкокожий. Он снова выпустил в Алексея огненный шар. Этот фаербол был намного больше и летел в сторону путешественника по кривой траектории. Алексей выпустил пару зарядов в огненный шар. В результате попадания он рассыпался на мириады искр. Ну да, саркастично огрызнулся он. Куда же технологиям содружества до ваших фокусов, крокодил облезлый. В следующее мгновение землянин выхватил кусторез. Для гилзали ты слишком быстро двигаешься, словно в твоей крови течет кровь ящера, удивился Айтарм. Дождавшись перезарядки, рептилоид выпустил новый шар в приближавшего к нему Воронцова. Его жезл перезаряжался быстрее, чем у предыдущего противника. Алексей прыжком ушел в сторону от огненного шара и на колени проскользил по полу Данамарха. Маг вскинул когтистую ладонь кверху. Перед ним появилась огненная стена, которая полностью огородила его от сварщика с кусторезом. «Ха!» – напугал ежа голой жопой, – крикнул Воронцов и шагнул в магическое пламя. Авантюрист Х-11 выдерживал открытое пламя температурой под 3000 градусов в течение одной минуты. Когда из магического пламени выглянула целая и невредимая голова землянина, рептилоид округлил прищуренные глаза. Его узкие зрачки на мгновение стали похожими на 5-рублевую монету. «Сейчас посмотрим на твою защиту». Воронцов нанес рубящий удар с фокусированным лучом. «Так сказать, проверим ее на прочность. Твоему дружку Анубису она совершенно не помогла». Как и предполагалось, Намарх выставил вперед жезл, намереваясь отразить удар. По всей видимости, это стандартная тактика рептилоидов, которая раньше имела успех. Деревянный черенок оказался моментально разделен на две части. После этого бушующее пламя резко погасло. На хищной роже ящера проступило недоумение в смеси со страхом. Алексей направил конец сфокусированного луча в грудь противника и надавил со всей силы. Луч уперся в невидимую энергетическую броню. В этом месте появилось насыщенное алое сияние. Тело Намарха медленно начало скользить по деревянному полу, несмотря на то, что он усиленно впивался в древесину острыми и длинными когтями на ногах. «Этого не может быть!» – ошарашенно прошипел Намарх, делая защитные пасы руками. «Гилзали не могут обладать такой силой. Их тела податливы и слабы. Даже молодой шерц с легкостью может победить сильнейшего из них. Это тебе не девственниц на кол натягивать!» – ухмыльнулся Алексей и надавил на ручку кустореза еще сильнее. Тело Намарха уперлось в стену. Магическое защитное поле начало пульсировать красными всполохами. «Что, факир, уже не так весело?» – ехидно продолжил землянин. «Тебе меня не одолеть, выкидыш ящера!» Намарх обнажил ряд острых как бритва зубов. Поняв, что магические атаки не принесли успеха, хозяин замка решил атаковать более тривиальным методом, который ему даровала природа. Острые как скальпель когти промелькнули в нескольких миллиметрах от лица Воронцова. Если бы не улучшенная реакция, то вместо физиономии у него бы была хорошая мясная нарезка. Не снижая давление на рукоять кустореза, он максимально отодвинулся от опасных когтей. «Арх!» – гневно зарычал рептилоид. Он уперся в сфокусированный луч когтистыми ладонями, принял на них давление и сумел выскользнуть из западни. Его магический энергощит еле светился и слабо пульсировал буроватым сиянием. Поняв, что силы Намарха на исходе и нельзя ему дать возможность восстановиться, Алексей обрушил на спину убегающего рептилоида удар ногой. «Стой, тварь, мы еще не договорили». Повалил он его на пол. В следующий миг он направил световой клинок к горлу противнику и прижал его к полу. Луч уперся в защитный барьер, но внезапный удар хвостом сбил землянина с ног. В этот момент он выронил кусторез. Айтарм навалился на него сверху и вцепился ему в грудь острыми когтями. Защитная ткань выдержала столь грубое обращение. Капая слюной и высунув длинный раздвоенный язык, рептилоид склонился над лицом мужчины. «Твои дни сочтены, человек. Я хотел преподнести тебя Фарену, но ты станешь главным украшением моей мастерской. Заткни пасть, чемодан говорящий». Воронцов дотянулся до кустореза и снова направил его луч в голову Намарха. Луч на доли секунды встретил сопротивление, завязнув в магическом энергощите рептилоида. Внезапно окружавший Айтарма ореол рассыпался на мириады красных искр. Тут же клинок кустореза с легкостью проник в хищную пасть противника. Бакулюм тев клоаку, вот и пообщались. Воронцов скинул с себя труп недавнего правителя этих земель. Дверь в покое потеряла магическую защиту. Она не выдержала мощных ударов снаружи, сорвалась с петель и упала на пол, подняв огромное облако пыли. Воронцов моментально вскочил на ноги и принял боевую стойку. В одной руке у него был кусторез, а в другой – бластер. Он приготовился сражаться до конца. В покой Намарха ввалилась охрана, состоящая из шертов. «Ты кто?» — направил на Воронцова копье высокий и грузный ящер в кольчуге и вытянутом шлеме. «Я, Алексей, ваш новый Намарх по праву победы». Воронцов удивился не меньше рептилоидов. «Ты не можешь быть Намархом», — немного подумав, произнес копьеносец. В покое за это время набилась толпа наемных воинов почившего Айтарма. «Гилзали не могут владеть землями без признания Фарана», — покосился на труп предыдущего правителя грузный охранник. «Ты не имеешь права называть себя намархом этих земель». «Да ну», — хищно оскалился землянин. «И кто из вас запретит мне быть намархом и править здесь?» Он решил играть до конца, ведь терять ему было нечего. «Я, Удага, вызываю тебя на бой за право унаследовать титул намарха», — громогласно провозгласил тот же рептилоид под одобрительное шипение своих воинов. Играя мощной мускулатурой и перекидывая копье из одной лапы в другую, он шагнул в образовавшийся из воинов полукруг. «Отлично, я принимаю вызов». Воронцов моментально от бедра выстрелил из бластера в голову новому претенденту на трон. Импульсный заряд увеличенной мощности прошил чудный шлем и голову, проделав в них огромную дыру. Следующую секунду тело продолжало стоять на ногах. Охранники изумленно смотрели на своего соотечественника. Его ноги медленно согнулись, и тело упало прямо на поверженного ранее Айтарма. Все резко замолчали, переводя взгляды с одного мертвого тела на другое. «Есть еще желающие занять место намарха?» — обведя всех грозным взором, громко спросил Воронцов. «Нет, но все равно Фарен этого не допустит». Гилзали. Рептилоид с золотыми вставками на кожаном доспехе шагнул навстречу Алексею. «Я, Ащур, командир вольных шертов. Раз намарха и его управляющего больше нет, платить за твою смерть никто не будет. Можешь убрать свое странное оружие. Сегодня с восходом солнца мы уйдем. Можешь сам править и охранять земли от других намархов и болотного народа. Но знай, тебя ждет мучительная смерть, когда Фарен и другие намархи узнают о смерти Айтарма».